Голландия осталась тем же, чем и была, республикой. Англия – той же свободной страной. Берега Рейна по-прежнему принадлежали немцам. А во главе смертельно измученной постоянными войнами Франции стоял старик, бессвязно лепечущий молитвы. Король Людовик XIV, хотевший, казалось, пережить всех своих. В один год скончались при дворе его три дофина. От яда, как говорят. Его правнук, позднее наследник Людовик XV, был слабым, болезненным ребенком, и, умирая, королю пришлось вручить регенство сыну Филиппа Орлеанского Филиппу II, регенство, поставившее Францию на степень третьеразрядного государства в Европе. И все они давно в могилах. Не оставили они ни одного теплого воспоминания, и ни к одному из них потомство не относится с сочувствием, ни к одному, кроме Мольера. Его портрет есть в пантеоне, и на этом грустном ироническом лице лежит все тот же отпечаток смеха и слез, который так поражает, хватает за сердце во всех его произведениях. Непрерывная цепь смеха и слез, из которых соткана старая и вечно юная трагикомедия жизни. Конец книги. Декабрь 2007 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.